Глава 9. Разработка товаров. Новые товары и проблемы жизненного цикла. Корпорация Procter & Gamble отважно занимается маркетингом картофельных чипсов Pringles. В 1950-х годах Procter & Gamble решила исправить ситуацию с картофельными чипсами, технология которых была неизменной 100 лет. На основе исследований фирма в течение 10 лет создавала новые чипсы. Ими стали Pringles. В 1968 году их вывели на местный рынок штата Индиана и охватили 20% доли. В 1975 году новинку предложили всему рынку США, и она зарекомендовала себя очень хорошо. Но в 1976 продажи ощутимо упали. Повлияло повальное увлечение людей здоровым образом жизни. При этом Procter & Gamble организовала рекламную кампанию, в которой прямо показывала, что количество чипсов в банке и в пакете одинаковое. В 1980-м Procter & Gamble усовершенствовала вкус своих чипсов, увеличила вложение в рекламу с 339 тысяч до 8 миллионов долларов. Но все равно на момент написания этой книги потерпела убытки примерно на 200 миллионов. А происходит это, несмотря на то, что Pringles сегодня является одной из самых популярных марок чипсов. На этом примере ясно, что разработка новинок — это безумно сложное, многоэтапное, дорогое и ответственное мероприятие. Стратегия разработки новых товаров. Вкусы публики быстро меняются, и конкуренты не спят. Поэтому компании нужно постоянно изучать обстановку, совершенствовать изделия и создавать новинки. Новые товары можно разработать двумя способами. Либо купить предприятие, производящее такой товар, либо сделать его силами своей фирмы. Исследования показывают, что на рынках потребительских товаров 40% всех новинок терпит неудачу. В промышленных товарах это значение доходит до 20%, а на рынке услуг – до 18%. Причин провалов очень много. Их объединяет одно – недостаточная тщательность предварительной подготовки. В итоге перед фирмой возникает дилемма. Шансов у новинок очень мало, но и без них нельзя. И все-таки есть путь, двигаясь по которому можно снизить риски и повысить шансы. Для этого фирму нужно специально ориентировать на разработку новинок. При подобной схеме основными этапами создания хорошей новинки будет вот такая последовательность действий. Формулировка идеи, отбор идеи, разработка замысла и его проверка, разработка стратегии маркетинга, анализ возможностей производства и сбыта, разработка товара, пробный маркетинг, развертывание коммерческого производства. Формулировка идей. Начать следует с поиска идей. Поиски должны быть системными. Сначала компания решает, на какие товары и рынки обратить внимание. Затем следует понять, для чего нужна новая продукция. Лучший источник идей — это потребители. Нужно анализировать обратную связь от них. Еще один источник — ученые, так как они могут однажды изобрести что-то невиданное. Также в поисках идей стоит наблюдать за конкурентами и собирать информацию от собственного персонала и партнеров, общающихся с покупателями. Отбор идей. На этом этапе надо выработать как можно больше идей, а потом отсеять самые слабые из них. Сила идеи определяется эскизным описанием предполагаемого товара, рынка, цены, технологий, размеров рынка, стоимости разработки и производства, прибыли. Разработка замысла и его проверка. Уцелевшие идеи надо превратить в замысел товара. Здесь стоит выделить идею, замысел и образ новинки. Идея — это общее представление о продукте. Замысел — это уточненная идея, интересная потенциальным покупателям. образ, конкретное мнение потребителей о таком товаре. Разработка замысла товара. Потребители не покупают просто идеи. Они покупают замысел товара и решение конкретной проблемы. На примере электромобиля это можно рассмотреть так. Производителю мало додуматься до идеи машины, работающей на электричестве и обладающей рядом характеристик. Нужно еще облечь эту идею во что-то понятное покупателю. Например, воплотить идею в семейном электромобиле с определенными характеристиками. Проверка замысла товара. На этом этапе необходимо протестировать замысел на определенной группе потенциальных покупателей, задавая подобные вопросы. Первое. Понятен ли вам замысел электромобиля? Второе. В чем вы видите явные выгоды электромобиля перед обычным? Третье. Достоверны ли, по вашему мнению, утверждения, высказанные об электромобиле? Четвертое. Сможет ли электромобиль удовлетворить какую-то вашу насущную нужду? Пятое. Каким образом можно было бы, по вашему мнению, усовершенствовать различные свойства электромобиля? Шестое. Кто будет принимать участие в принятии возможного решения о покупке? Кто будет пользоваться электромобилем? Седьмое. Какой, по вашему мнению, должна была бы быть цена электромобиля? Восьмое. Предпочли бы вы электромобиль обычному автомобилю? Для каких целей? Девятое. Купили бы вы электромобиль? Определенно да, вероятно да, вероятно нет, определенно нет. Это варианты ответов. Анализ ответов даст очень ценную пищу для размышлений. Разработка стратегии маркетинга. Этот процесс состоит из трех этапов. На первом этапе нужно описать величину, структуру и поведение рынка, возможного позиционирования товара, объема продаж, доли рынка и прибыли на несколько ближайших лет. На втором этапе необходимо дать общие сведения о возможной цене товара, общих чертах его распределения и примерных вложениях в маркетинг в течение одного года. На третьем этапе нужно определить будущие показатели сбыта и прибыли, а также изложить соображения по поводу долговременного комплекса маркетинга. Анализ возможностей производства и сбыта. Все, что было сформулировано на предыдущих этапах, необходимо соразмерить с целями и ресурсами компании. Если на этой стадии будет получен удовлетворительный ответ, то надо разрабатывать сам товар. Разработка товара. Технологии должны дать ответ, можно ли в принципе создать такой товар и будет ли он рентабельным. Разработчики на этом этапе создают один или несколько вариантов реального воплощения замысла. Получится некий продукт, и теперь надо ответить на три вопроса. Первое. Потребители воспринимают его как носителя всех основных свойств, изложенных в описании замысла товара. Второе. Он безопасен и надежно работает при обычном использовании, в обычных условиях. Третье. Его себестоимость не выходит за рамки запланированных сметных издержек производства. Созданный прототип в идеале должен производить на публику впечатление, которое заложено в замысел. Затем прототип или все его варианты нужно испытать от и до на представителях целевой аудитории. Пробный маркетинг. На этом этапе необходимо выпустить на рынок пробную, мелкую партию товара. Это поможет в условиях, максимально близких к реальным, отследить реакцию покупателей, дилеров и прочих участников процесса. И также сведения, собранные на этом этапе, помогут более четко определить размеры рынка. Развертывание коммерческого производства. Испытания в реальных рыночных условиях обеспечивают компанию достаточными сведениями. На их основе можно организовывать производство. Прежде чем выводить произведенный товар на рынок, надо найти ответы на вопросы, когда, где, кому и как предложить новый товар. Этапы жизненного цикла товара. Можно выделить 4 основных этапа жизненного цикла товара. Первое – выведение на рынок. Второе – рост. Рынок распознает новинку и начинает ее покупать. Третье – зрелость. Темпы продаж падают, так как рынок уже насыщен товаром. Четвертое – упадок. Резкое падение продаж и прибыли. На разных этапах жизненного цикла целесообразно применять разные стратегии. Стоит отметить, что жизненные циклы присущи не только товарам, но также стилю, моде и фетишам. Этап выведения товара на рынок. Этап начинается с поступления товара в продажу. Следует быть готовым к тому, что введение на рынок занимает время, а сбыт находится на слабом уровне и медленно растет. На этапе введения на рынок компания много тратит на рекламу, поэтому убытки еще больше возрастают. Этап роста. Здесь продажи и прибыль растут. Вслед за ранними последователями товар покупают другие люди. На рынок выходят конкуренты и предлагают изделия с новыми свойствами, расширяя рынок. Чтобы продлить рост, компания может применить стратегии, подобные этим. Улучшить качество новинки, доработав ее, это первое. Второе, выйти на новые сегменты рынка. Третье, использовать новые каналы распределения. Четвертое, начать больше стимулировать людей к покупке. И пятое, поиграть с ценами. Этап зрелости. Это самый длительный этап. Маркетолог чаще всего трудится на нем. Маркетологу нужно искать способы модификации рынка, товара и комплекса маркетинга. Модификация рынка. Возможно, стоит изменить позиционирование, чтобы охватить новые сегменты рынка. Также надо рассмотреть другие методы стимулирования, кроме скидок. Модификация товара. Можно попробовать улучшить качество. Также можно попытаться улучшить свойства товара или прибегнуть к улучшению внешнего вида. Модификация комплекса маркетинга. Это могут быть новые рекламные кампании и более изощренные тактики стимулирования. Можно поискать более емкие каналы. Этап упадка. Если вовремя не вывести из ассортимента товара, находящийся на стадии упадка, то можно очень много потерять. Прежде всего, компании надо оценить, насколько рентабельно продолжать заниматься этим товаром. Вторая опасность в том, что, вкладывая ресурсы в дряхлеющий продукт, компания не занимается перспективными новинками. При этом публика, которая видит умирающие товары фирмы, может подумать точно так же и о самой компании. И важно смотреть на конкурентов. Например, если их совсем не осталось, то шансы на хорошие продажи дряхлеющего товара все же сохраняются. Резюме. Разработка нового продукта является очень рискованным мероприятием, сулящим жесткие провалы. Этапы создания товара-новинки. Формирование и отбор идей. Разработка замысла и его проверка. Разработка стратегии маркетинга, анализ возможностей производства и сбыта, разработка товара, испытание и развертывание производства. Жизненные циклы товара. Вывод на рынок, зрелость, упадок. На каждом из них надо применять свои стратегии.